что творится на земле, почему злые благоденствуют, а добрые, кроткие, тихие, бывают гонимы и страдают. Не было ответа на этот вопрос, но он будет. Будет тогда, когда сотворит Господь и Бог наш свой страшный и праведный суд. Тысячи лет льются непрестанно слезы обижаемых и гонимых. И если собрать все эти слезы и вылить в моря, то моря выйдут из берегов и затопят всю сушу. А у Бога сочтены все слезы невинных страдальцев. А сколько же было злодеяний за все это время, начиная от глубокой древности? Святой Иоанн Богослов в своем откровении пишет, что он видел под престолом Божиим души обезглавленных за Слово Божие и слышал, как они взывали к Богу: «Владыка Господи, доколе терпишь, доколе не мстишь за кровь нашу?» Но Господь удивительно долго терпелив, и нам кажется странным, непонятным, почему Он не мстит до сих пор всем злодеям, почему терпит вопиющее зло на земле. Святой Иоанн Богослов получил от Бога такой ответ на этот вопрос: «Неправедный пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Господь терпит, ожидая того страшного дня, о котором предсказал: когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле?» Если душа наша не терпит того, чтобы злодеи оставались безнаказанными, а праведники были всегда угнетаемыми, то это значит, что необходимо бессмертие и для злых, и для праведных, ибо только при этом условии они могут получить вечное воздаяние, которое не получили при земной жизни. Не слышите ли вы каждый день на литургии заповеди блаженства? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. На небе, в вечной жизни, получат праведники в великой радости воздаяние за все, что претерпели на земле. Суд Христов будет поистине страшен, но он будет и справедлив, ибо нельзя безнаказанно попирать великий закон любви и правды. Страшен он будет уже потому, что на него соберутся неисчислимые мириады людей, живших везде и всюду, во все времена от создания мира. И если они никогда не слышали благовестия Христова, то, по словам апостола, не имеют оправдания, так как самая природа являет нам во всем Бога,